Матфея, 7 глава, с 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем много бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». О многом сказано очень кратко и сжато. А Валааму уделено 3 главы в книге числа. И его имя упоминается еще в 4 книгах Ветхого Завета и в 3 книгах Нового Завета. Он был особенным человеком. Кто он? Имя Валаам означает «господин народа» и, вероятно, дано ему не в детстве, а в результате его действий и влияния на народ. Он жил в городе Пефоре, который находился в Верхней Месопотамии при впадении реки Саджуры в реку Ефрат. Слава о нем гремела по всему Среднему Востоку. От Пефора до земли Моавитской по прямой линии около 400 миль или 650 километров, а прямых дорог в гористой Палестине и Сирии никогда не было. Несмотря на такое расстояние и трудности путешествия, моавитский царь Валак, договорившись с царями мадиамскими, дважды посылал своих и мадиамских представителей подкупить Валаама, чтобы тот пришел в землю моавитскую проклясть Израиля. В Ветхом Завете Валаам назван прорицателем, а в Новом Завете он назван пророком. Его знание видно из его вдохновенных слов, что Бог, первое, неизменяем. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. В Новом Завете мы читаем, что Бог не может солгать. И это является большим утешением для верующих в Него. Второе. Бог всемогущ. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. Прославленный прорицатель признался, что он бессилен сделать что-либо вопреки воле Божьей. Христос сказал своим ученикам, «И волос с головы вашей не пропадет, терпением вашим спасаете души ваши. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Третье. Бог дает наставление людям. О самом себе Валаам так сказал, «Говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его». Христос обещал своим ученикам, «Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам». Бог требует от людей действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудро ходить пред Богом твоим. Сила Валаама. Старейшины моавитские, мадиамские, с подарками в руках, упрашивали Валаама прийти и проклясть Израиля, тогда они будут в состоянии поразить Израиля и изгнать из земли. Бог допустил, чтобы Валаам прибыл к Валаку, и чтобы люди убедились, что все находится в воле Божьей, а не в распоряжении какого-либо прорицателя или волшебника. Валак с почетом встретил Валаама и устроил для него большое угощение. На другой день возвел его на высоты Ваалавы, чтобы оттуда Валаам видел Израиля и проклял его. Три раза царь Моавитский в трех разных местах приготовлял для Валаама по 7 жертвенников. Три раза сжигалось по тельцу и овну на каждом жертвеннике. Три раза отходил Валаам на некоторое расстояние от жертвенников для встречи с Богом. Но каждый раз возвращался к Валаку и его свите не с проклятием, а с благословением для Израиля. Так что разгневанный Валак всплеснул руками и заявил: «Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». Валаку и князьям его стало ясно, что Валаам ничего не может сделать вопреки воле Божьей. Да и сам Валаам напомнил ему свое первоначальное заявление, сделанное его послам: «Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить к повелению Господня, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить». Но почему у народа и даже у царей была большая вера в необыкновенную силу Валаама благословлять и проклинать? Вероятно, были случаи, что кого он проклинал, те погибали, а кого благословлял, те благоденствовали. Как это происходило? Возможен только такой предположительный ответ. Валаам хорошо знал силу и святость Божию. В ком он видел крайнее нечестие и беззаконие, тех мог смело проклинать, так как знал, что Бог их уничтожит. В ком он видел богобоязненность и смирение, тех благословлял, ибо знал, что Бог их благословит и сохранит. Кроме этого, он был человеком молитвы и общения с Богом. Он старался знать волю Божию. Уже было сказано, что Валаам от Валака и построенных им жертвенников уходил для встречи с Богом, то есть для молитвы. Вероятно, он напоминал Богу неверие и упорство Израиля и просил Бога истребить этот негодный народ. И в книге Иисуса Навина, 24 главе, читаем такие Божьи слова по этому делу: «Но я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из рук его. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Аминь».